короткое и трагическое резюме. Он родился в 1933 году в Швейцарии, в Женеве. Родители его покинули Россию после революции, как десятки и сотни тысяч интеллигентских и аристократических фамилий. Андрей вырос на Западе, учился в Женеве и в Париже у Нади Буланже и Дину Липатти, в недавно вышедшей книжке Марка Пекарского «Волконский это отрицает». Был вундеркиндом и уже в раннем возрасте выступил с успехом как пианист. Первая русская эмиграция во Франции, которой принадлежала и семья Волконских, привнеся многое в культуру новой страны обитания, так никогда и не смогла полностью адаптироваться к чуждой ей среде. В XVII-XIX веках русские всегда чувствовали себя прекрасно во Франции, будучи не только путешественниками, посетителями курортов, ценителями искусства и литературы, а также знатоками и поклонниками французской кухни. Об этом написано немало, и не мне углубляться в эту тему. Родители Андрея, как и многие другие русские эмигранты, наивно попались на удочку советской пропаганды и сделали трагическую ошибку, решив вернуться. Уж слишком велико было национальное чувство гордости после победы над Гитлером, и это ослепило вспышкой надежды многих эмигрантов, вообразивших, что можно возвратиться в прошлое. Россию, которая в действительности уже давно не существовала, и как дальновидные люди не пытались их предупредить, значительное число семей вернулись, так сказать, на родину. Когда семья Волконских в 1948 году приехала в Москву, Андрею было 15 лет. Возраст, возможно, наименее благоприятный для подобного рода перемен. Вскоре семья Волконских, как и большинство вернувшихся, подверглась высылке, вписавшись таким образом в нормальное бытие сталинского социалистического рая. Была, однако, любопытная деталь. Родители Андрея определили на поселение в Тамбовскую область, в деревню, некогда принадлежавшую им самим. Говорили, я почти уверен, что это так и было, о специальном распоряжении вождя в отношении Волконских. Он был известен любовью к подобным, так сказать, шуткам. Милая и невинная забава отца всех эмигрантов, который, впрочем, не мог предположить, что именно это обстоятельство не дает Волконскому умереть голодной смертью. Старики из окрестных деревень еще хорошо помнили князя Михаила и, как могли, делились с ним последним куском хлеба и кружкой молока. Андрею было милостиво разрешено учиться в Тамбовском музыкальном училище. Таким образом, после Липатти и Буланже он попал в провинциальную советскую школу со всеми ее специфическими прелестями. На жизнь он себе зарабатывал, играя по вечерам в ресторане «Цна», название тамошней реки, в гостинице «Тамбов». Осенью 1942 года я провел там несколько месяцев. Примечание. Глава «Война». Конец примечания. Почему-то помню идиотскую деталь. При входе в гостиницу, построенную в стиле классической «Лады», было 5 или 6 толстенных колонн, между которыми я с трудом протискивался, несмотря на крайнюю юношескую худобу. Ресторан, где подрабатывал Андрей, был местом попоек военных, крупных и мелких спекулянтов и местного начальства. Могу себе представить вчерашнего парижанина, юного русского аристократа, развлекавшего эту публику. Примерно через год героическими усилиями целого ряда известных московских интеллигентов из научных и артистических кругов ему разрешили вернуться в Москву. Андрей поступил в музыкальное училище при МГК на композиторский факультет. Там я и увидел его впервые. Высокий и худой юноша с очками на кончике носа, с вьющимися, никогда не причесанными волосами, рассеянным близоруким взглядом и подпрыгивающей походкой, возбуждал всеобщее любопытство. Еще бы! Настоящий иностранец, да к тому же князь! Андрей резко отличался от нас, училищных студентов, своим воспитанием, манерой поведения и, конечно же, независимостью. Свои детские и юношеские годы он провел в ином, нежели мы, неведомом и непонятном для нас мире, о котором мы знали только из книг. При всеобщем интересе к новому лицу появление Андрея вызвало и некоторую реакцию отторжения. Уж очень непривычно он себя вел. Говорил на русском, который был нам незнаком. Ведь это был подлинный язык, который с успехом вытеснила советская новоречь. Часто Андрей просто не понимал, что означало формально знакомое ему словосочетание. Ведь он не знал в юности ни марксизма-ленинизма, ни истории КПСС, ни прочего научного коммунизма, которыми забивали нам голову уже в школе и до нее. Можете себе представить трех-четырехлетних детей, которые хором поют в детском саду: «Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Сталин говорит, маму надо слушаться». Поначалу между нами возникли некоторые трения на музыкальной почве. Я считался в училище, так сказать, авторитетом по части камерного музицирования. Как-то на лекции по истории музыки Григорович попросила меня сыграть адажио одной бетховенской сонаты, которую она анализировала для студентов. Моей обычной партнерши, Юлии Гушанской, не было в классе, и за роялем оказался Андрей. Наш импровизированный дуэт немедленно превратился в ожесточенную конфронтацию. Настолько различны были усвоенные нами с детства музыкальные нормы. Понадобилось немало времени, чтобы начать понимать друг друга. Мы сблизились чисто по-человечески и в последующие годы много музицировали вместе. Андрей, хотя был года на три моложе, оказал на меня колоссальное влияние. Играть с ним было огромным удовольствием. Он обладал безупречным музыкальным вкусом, оригинальной и богатой фантазией, уникальным чувством ритма. А склонность Андрея к импровизации уравновешивалась высокой организованностью. Волконский был, вероятно, первым серьезным исполнителем на клавесине в бывшем Союзе. Уму непостижимо, как он ухитрялся на примитивном ГДРовском инструменте играть в переполненном большом зале Гольдберг-вариации. В начале 1960-х он основал первый в России ансамбль, исполнявший музыку Ренессанса и Средневековья. Мадригал имел бешеный успех. Не хочу преувеличивать, но его роль в тогдашней музыкальной жизни в Союзе можно сравнить с тем, что сделали Арнон Кур, Леон Харт и другие на Западе. Андрей был, несомненно, знаком с революцией в области барочной музыки. Он регулярно получал пластинки с новыми записями пионеров аутентичного исполнения старины. Популярность его у публики была чрезвычайно велика. Билеты на концерты ансамбля «Мадригал» раскупались мгновенно. Я не думаю, что какой-нибудь известный аутентичный ансамбль на Западе мог бы собрать три вечера подряд с одной программой полный зал. Для Волконского и его «Мадригала» были нормой 3-5 концертов подряд в Ленинградской филармонии, 2000 мест. То же происходило и в других городах Союза. Андрей часто играл и с моим тогдашним оркестром. Программы мы всегда составляли вместе. Его знание музыки, вкус, фантазия делали их непохожими на традиционные концерты московских сезонов. Помню концерт в КЗЧ, пастораль Гайдна, арии Моцарта, контрдансы и минуэты, детская симфония Леопольда Моцарта. В 1970 году, по нелепой случайности, меня сшиб на абсолютно пустынной сельской дороге в Латвии мотоциклист, выскочивший из-за поворота. Я сломал левую руку. В то время я еще был довольно активен как скрипач, но после этого перелома рука неудачно срослась, и я 8 месяцев проносил гипс. Когда его сняли, и я первый раз взял в руки скрипку, мой большой палец оказался на другой стороне грифа. Долгое время вообще не мог играть. И с этого момента моя скрипичная жизнь пошла резко на убыль. Да и дирижирование стало отнимать все больше времени. Андрей всегда был против того, чтобы я оставил скрипку. Последние наши серьезные выступления, 5 концертов Рамо, были вместе с Натальей Гутман. Мы их сыграли в Москве, Ленинграде и Киеве, а также записали на радио. Композиторская жизнь Волконского протекала весьма неровно. Временами он интенсивно работал, но был от природы ленив и вел жизнь весьма хаотичную. Порой все и вся ему надоедало, и он исчезал из Москвы на 3-4 месяца. Проводил их в Дагестане высоко в горах. Даже купил там за гроши какие-то развалины. У него везде были друзья, готовые составить компанию во всем, что бы он ни предпринял. По возвращении рассказывал о разных приключениях. Короткие, но смешные миниатюры. Ну вот, например. Лето. Жара страшная. Пыль. Старый автобус из Дербента должен отправиться куда-то в сторону гор. Автобус переполнен местными жителями, завален их скарбом. Люди стоят в проходе, обливаясь потом. Проходит 10-15 минут в полном молчании. Наконец, кто-то с заднего сиденья не выдерживает и с диким акцентом по-русски обращается к водителю. «Шапер, слющай, зачем на эдыш?» «Ай, подожди», — отвечает шофер. Опять молчание. Тот же голос сзади. «Шапер, а шофер, почему стоишь? Жарко, знаешь?» Шофер. «Подожди, дорогой. Мясу попал». Мясо попало в зуб, и он его выковыривает. Кстати, мне было весьма любопытно сравнить эту версию с вариантом Пекарского. Примечание. Марк Пекарский. Страница 179. Конец примечания. Привычка Андрея жить свободно и независимо. Деньги в тогдашнем Союзе не играли столь значительной роли, как на Западе. Впоследствии, после второй эмиграции, привела к тому, что его музыкальная судьба не сложилась. Он уже не был, так сказать, западным человеком. Зато в Москве Андрей был в моде. Как же, опальный князь? Заказы из кино и театров так и сыпались. Иногда, заключив контракт на музыку к какой-нибудь постановке, он лихо вместе с друзьями проживал аванс и в очередной раз внезапно исчезал из Москвы, начисто забыв о предстоящей премьере. Это приводило порой к трагикомическим ситуациям. Андрей появлялся в Москве загорелый и посвежевший, и тут его ловит режиссер спектакля, которому он должен уже давно написать музыку. Премьера японских сказок на носу. И Волконский в отчаянии скрывается от режиссера, не подходит к телефону, избегает появляться на людях. Несчастный режиссер безуспешно пытается разыскать композитора. Андрей в панике звонит мне. «Что делать? Спасай! Он звонит днем и ночью, я не беру трубку». Приезжаю к нему на студенческую. Пьем кофе и курим. Телефон дребезжит, не переставая. Мы придумываем некий спасительный вариант. Главная надежда – авангардизм режиссера при полной музыкальной инкомпетенции. Когда последний, уже совершенно отчаявшись изловить неверного композитора, не веря своим ушам, слышит в трубке спокойный голос Андрея, то начинает кричать: «Где вы были все это время? Вы меня режете без ножа! Премьера через неделю!» Андрей нагло переходит к контратаке. «Почему вы не звонили мне 2 месяца назад? Музыка уже давно написана». Режиссер не имеет от изумления. «Как? Музыка готова?» «Естественно», — отвечает Андрей. «Мы же договорились. И ее можно записать?» «В любой момент заказывайте студию». «Но оркестр! Где я его теперь возьму?» «Это не ваша забота». Через 2 дня назначена запись. Наш план заключался в следующем. По режиссерской партитуре музыка должна была иллюстрировать 22 куска, каждый из которых носил условное название и имел определенную длительность. Например, «Источник чистой воды» – 1 минута 35 секунд. Мы отправлялись в студию на улице Качалова впятером. Андрей и я, а также флейтист Наум Зайдель, контрабасист Леопольд Андреев и ударник Валентин Снегирев. Все наши друзья и постоянные партнеры в концертах. Первоклассные музыканты. С собой захватили кучу разных старых рукописных партитур Андрея. В студии нас встретил измучившийся от ожидания режиссер. Как и полагалось авангардисту, он был нервозен, плохо побрит, не причесан и курил, не переставая. В глубине души он сомневался в нашем приходе и не скрывал радости при виде 5 человек с инструментами. Груда исписанной нотной бумаги вызвала в нем уважение к титаническому, так сказать, труду композитора. Андрею уже все эти старые рукописи были необходимы для того еще, чтобы впоследствии получить гонорар, ведь последний оплачивался в строгой зависимости от количества тактов в партитуре. Звукорежиссер в студии, Алек Юнг, был мой хороший знакомый и ничему не удивлялся. После долгой, как обычно, установки микрофонов мы заняли свои места. Андрей играл попеременно на электрооргане и других клавишных. Расположили партитуры, разные, на пультах, в основном вверх ногами, и приступили к записи несуществующей музыки. Режиссер из аппаратной объявлял порядковый номер, название и длительность фрагмента. Мы заговорщицки обменивались взглядами, и импровизация начиналась. Время от времени мы честно переворачивали страницы, и тогда режиссер останавливал запись возгласом «Шум в студии!». Постепенно все увлеклись этой игрой, и дело пошло. Наш авангардист в паузах между вариантами бегал по студии, ерошил и без того растрепанные волосы и беспрестанно курил приму. Он был явно под впечатлением от непринужденной атмосферы, царившей на записи. Все шло прекрасно, пока мы не приступили к записи фрагмента, носившего название «Умирающая птица». К этому моменту мы уже неоднократно менялись местами. Я садился за ударное, Леопольд брал в руки гитару, а Валя Снегирев обслуживал рояль. Однако в «Умирающей птице» мы заняли свои привычные места. Волконский за органом, я со скрипкой и Зайдель с флейтой, друг против друга. Режиссер включил мотор, Андрей извлек из органа таинственные звуки в самом нижнем регистре пианиссимо. Аккорд напоминал бурчание в животе какого-то таинственного исполина в джунглях. Все оцепенели и не решались начать играть. Наконец я издал в верхнем регистре некую фигуру, похожую на жалобное птичье щебетание. Наум, сам того не желая, нота в ноту, повторил мою, так сказать, птичью фиоритуру. Все замерли, услышав этот, так сказать, зеркальный ответ. Андреев и Снегирев не решались вмешиваться в наш интимный дуэт. Моя следующая импровизация была вновь немедленно идеально скопирована Зайделем, и мы, как загипнотизированные, начали имитировать друг друга. Остальные начали тихо задыхаться от попыток сдержать истерический смех. Режиссер еще ничего не замечал и был эмоционально всецело во власти конвульсий умирающей птички. Последняя, правда, не хотела откинуть лапки, хотя секунды, отведенные ей, истекали. Содрогания птички становились все более энергическими и жизнерадостными, а смех всех участников похорон – все более шумным и неприличным. Началась истерика, с которой уже невозможно было совладать. Мы стонали, издавали невнятные междометия, бегали по студии, буквально задыхаясь от хохота. Слезы лились из глаз. Ситуацию спас звукорежиссер, который объявил ланч-паузу. После посещения буфета все несколько успокоились и с грехом пополам завершили нашу авантюру. На радостях отправились в Арагви и вместе с авангардистом помянули скончавшуюся в конце концов птичку. Премьера прошла с большим успехом, и критика особо отметила достоинство музыки.